не все еще, тащи еще колесо и подупьемся в миско. Бро, забрели в Чертаново, бродим по темным окраинам. Скрытые вены в горячей ванной никого не радуют. Подойдешь ближе, глаз не увидишь, вот видишь. Скинул ногу с тормоза, гашетку в пол, это прикол. Сегодня прикололись по два круглых роликса. Лагает голову на выходах. Эти выходные записываемся в лесу, что я несу. Обоссал лесу и дальше иду, за пазухой комп несу. Заходим в дом, второй этаж, бутылка, дырка, сига, гаш. Врубаем камеру, записываемся в кашу. Все парни наши, которые долбят ебашу, превращают эти тела в кепках в фарш. Забрели хуй знает куда, очередная белая полоса. Смерть клиническая ебала. Сегодня снова беспокоим нос. Фарш запускает паровоз. На этот сезон есть прогнозы. Не прогнутся подозы, занозы. Хватаюсь за нос, блядь. Второй этаж, бутылка, дырка, сига, гаш. Второй этаж, бутылка, дырка, сига, гаш. Второй этаж, бутылка, дырка, сига, гаш. Второй этаж, бутылка, сига, гаш. Второй этаж, бутылка, сига, гаш. Второй этаж, бутылка, сига, гаш. Саш, попробуй наш, Паш, попробуй наш гаш. А мы попробуем ваш, прибываю к кашу. Хочу еще гашу, с него прусь, спаси Русь. Гусь базарит, пока его вставляет. Нит компани не одупляет, свое мясо знает. Больше плавит, на виски давит редко. Тащись от этого рэпчика, детка. Закутала мрачная сетка, марка. Под язычок мясновский рыбачок в теле. А в теле смог, убьюсь в доску. Не даю отдохнуть мозгу. Жгу план, это мой капкан. Ван Т. Точка тире промежуток между уток сон. С утра гарсон, горилла слон. Терроризирует притон психотропов пару тонн. Смысловой разгон, разноцветный гном манит сном. Не помню, что было вчера, меня снова ждет радость картонной коробки. С парнями водной лодки в пробке, скачем как мячики. Опять кончились маячки, меня окружают торчки. Хотя я и сам такой с 5-го года, в легких не хватает. Но проделай все так же и пойми, что это важно. Не лезь на рожон, цепочка, зажигалка, сплиф и мозг снова поражен. Второй этаж, бутылка, сига, дырка, гаш. Жадрю раз, бутылка, сига, дырка, гаш. Подъезд, карандаш, вот наш продакшн, хожу в кураж. Давлю прибыль от уличных продаж. Неважно, ебашим дальше до основания. Не жди сверху послания. Если ты уже послан к стада кослам. Мимо рассекает красиво мусорок с ксивой. А мы думали, что станет лучше. Но в итоге еще хуже. Повсюду порядки сучи. И снова ты в ахуе про себя твердишь. Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Вена вскрыта после мягкого породистого. Соска потекла на простыни, остыв. Я срыгиваю в кусты, или фортовские скины нас простили. Полы, чтоб под ЛСД раздвинулись, как ноги Алисы. А листья падали вниз, я скрылся на одноразовых санях в лесу. Су на пристава, на суде следак облизывается. Плеснув кипятком на писку, анфиски русы. В то время Русик топтал на плацу, плюхой по лицу, Люцифер мацает, сук. Я русский, но Русь моя грустная. Собрал бруснику в парке дубки, натянул гриндеры и гриво скинув на губы дилеру. Под марками с эмблемой Рима проебан мир. Парю в корыце над рекой Аш. Панат ваши, второй этаж, бутылка, дырка, сига, гаш. Вот и кончилось лето, сменил желтый крикет на фиолетовый. Мой папа как педик одетый, стучу по дереву, розовая монета. Кинолента, Ленка, Гренки, Гера, гены на лицо. Пою с Цоем в гробу, а грибу поебло от гуфа. Антифа, фу, Волга, ФК, ну, Динамо, Ультра. С конями в Кунцево целую в губы думбию. Юзаю на дню розовый, с Андрюхой пью. Помада на хую, хлюпика из Люберец. Юго-восточный перец, сладкие разделись. Второй этаж, бутылка, дырка, сига, гаш. Второй этаж, бутылка. Как ты? Я не могу сама.